Руна Кано. Кано согреет любого живущего, мягко мерцает и разгорается. Пылко встречает гостей благородных. Спектр воздействия Кано широк чрезвычайно. Очень полезно людям искусство, там, где вдохновение ищут отчаянно. Она из точки сформирует замысел и разовьет, а сам процесс и радостней, и плодотворнее пойдет. Творческие люди, держите перед взором Кано, подсказки изнутри польются световым фонтаном. Как факел, Кано разгоняет невежественный мрак. Исследователям и ученым она маяк. Если пошли разочарования и в силах собственных, и в необходимости труда, спасительную Кано трижды начертить и перед собой держать всегда. Это заклятие простое душевный принесет покой и даст приподнятый настрой. Кано – руна целящая, но действует не на организм, нет, а на психологическое состояние человека. В этом эффект. Под Кано душевное успокоение мягко приходит. Она, словно свеча глубокой ночью, страхи все разгонит. Один с помощью Кано беду обратно отправлял. Иди, беда, к тому, кто тебя послал. Вот мы идем по жизни, а следы за нами вереницей. Кано сбоку пристала. В народе так о Кано говорится. Примет народных, связанных со следом, много. Чтоб защитить себя от духов злых, ставь на ночь тапочки у своего порога, носками вместе, пятками врозь, ведь это форма Кано. И пусть как стрелка носки на дверь указывают прямо. Дух подойдет к двери, а войти не сможет. Сбил его с толку этот след, подумал дух. Ушел хозяин из дома, значит, в постели его нет. А духи могут только в следы спящего вступать. И только через след разное зло на человека напускать. Еще примета. Типун на языке вскочил. Значит, обманывает кто-то или напраслину наговорил. Опять мы Кано следом себя обороним. Находим чей-то след, плюем в него и говорим. Злая дума, поди на злого кума. Это отворот. К обидчику типун сразу перейдет. Вспомним, как в сказке говорит сестрица Аленушка. Не пей, братец Иванушка, из козлиного копытца, станешь козленочком. Но братец не послушался, напился и в тот же миг в козленка превратился. Смысл в том, что через след можно забрать судьбу чужую. На след делали и отворот, и приворот, и вообще волшбу любую. В любовной магии Кано тоже, что зелье приворотное, весьма результативно. Подаренное украшение с нанесенной Кано воздействует на чувства очень активно. Заметим, что в снадобье, зелье приворотном, больше темноты и негатива. Рунические варианты чище, у них больше позитива. Геба Кано Ингус. Любовное заклятие для мужчин. И, скажем, заклятие это с довольно древним стажем. Гебо Кано Лагус. Заклятие для женщин применяют, где женскую любовь воспламеняют. Это мощнейшее заклятие. Моменты выбирают очень тщательно, а помыслы, подчеркиваем жирно, чисты, должны быть обязательно. Не помешает вспомнить, что непрошенный подарочек вернуться может, как непрошенный отдарочек. И при зачатии, и при беременности амулет с Кано женщины носили. Кано – раскрытие и свет, и женщины доверяли этой силе. Руна Гебо. Гебо дарует честь и достоинство людям зажиточным, стойкость изгнанникам, помощь и пищу лишенным имущества. Гебо имеет форму знакомножения. Когда мы множим, то получаем в несколько раз увеличение. Так и в партнерстве гебо включает силу двух и более. Объединившись, они свою энергию удвоили, утроили. Теперь они недосягаемы, достигли той предельности, которой не достичь им по отдельности. Гебо используется там, где заключают брак или деловое соглашение. Она поможет отыскать надежного партнера и поддержит эти отношения. Гебо – гармония единства мужского и женского начала. В любви поможет душа в душу жить без ссор и без скандала. При этом человек один в другом не растворяется, а индивидуальности всецело сохраняются. Любовным и дружеским союзом талисманы с Гебо только пользу принесут. Их отношения в свободное, счастливое партнерство перейдут. Когда партнера себе мы подбираем, помним, что равенство в любви и дружбе – вещь святая. Горшок с котлом большую дружбу свел, хотя и познатней чугунную породою котел. Но глиняный горшок с котлом за панибрата, и вместе каждый шаг и с очага, и на очаг. Вот вздумалось котлу по свету прокатиться. Горшок тут, на одну телегу с ним садиться. Пустились в путь по тряской мостовой. Толкаются на горках, рытвинах, ухабах меж собой. Котлу безделица, горшку большой наклад. Нет, чтоб горшку с котлом расстаться, повернуть назад. Но наш горшок весь гордостью сияет, что он с котлом сдружился. В итоге котел целеханик с дороги воротился. Горшок же на маленькие черепки разбился. Тем, кто желает гармонию внутри себя найти, им с Гебо тоже по пути. Дар высший, заложенный в основу Гебо, связь с силой неба. Когда мы к высшим силам за помощью или советом обращаемся, мы перед этим с Гебо воссоединяемся. Наша душа – это не мы, которые мы есть сейчас. Душа намного нас древнее и умнее нас. Геба по силам к этой древней мудрой части подобраться и связь установить, что-то понять и разобраться. Принцип работы Геба, самою формой Геба, ясно выражен вполне. Геба вращается и собирает на себя энергии извне. Собрав энергию, бежит и точку серединную обильно насыщает. Но там не остается, бежит в другое место. Геба энергию перенаправляет. Поэтому-то в точке серединной всегда накал страстей. Партнеры, как бы крепко взявшись за руки, становятся сильней. Но долго в этой приятной позе что толку оставаться? Точка остынет без подпитки. Партнеры, расцепляйтесь, бегите в мир, энергии набирайтесь. Геба и Кано – чрезвычайно сильное заклятие. Геба способна счастье и удачу подарить. И помощь этой благотворной руны желательно не пропустить. Примечено в народе, как нож и вилку крест-накрест в форме геба положили, значит, добавку попросили. Тарелка – это точка серединная. Добавьте-ка в нее, хозяева гостеприимные. Руна Вуньо. Вуньо не нужно горе незнающим, болью немученным. Не иссякает в несчастье и радость, не слабнет покров. Вуньо светла, кто с ней работает, подарит эйфорический настрой и ощущение такое, будто крылья за спиной. Без настроения, энергии, все безразлично человеку и неинтересно ничего, как будто выпили всю радость из него. Хоть нет у человека ни печали, ни страдания, ни боли, ему сейчас что воля, что неволя, не светит и не греет, как робот человек живет, без радости работает, без радости поет. Он словно зачарованный, как сбросить злые чары наваждения? Что человека вывести способно из оцепенения? Здесь только радостное Вуньо своей энергией живой растормошить сумеет и ледяное сердце разогреет. Создать психологический настрой – вот первый шаг. Наносим Вуньо прямо на дверной косяк, перед столом рабочим или на диван, туда, где Вуньо будет видно вам. Смотрите на нее почаще и говорите иногда: «Ты, Вуньо, здесь теперь живешь всегда». Шаг номер два. Наносим Вуньо на предмет одежды. Теперь мы к Вуньо прикасаемся, и здесь как бы в реальность воплощаются надежды. Шаг третий. Чертим Вуньо на собственное тело. Теперь она частичка нас и начинает свое радостное дело. А по желанию можно сделать и четвертый шаг. Пальцем на лбу вычерчиваем этот знак. Теперь программа настроения отличного прямо в мозг заложена, и позитивная энергия умножена. Тут как-то незаметно любовь и дружба налаживаться начинает, а отчужденность с близкими потихоньку исчезает. Мы не брюзжим, не хмуримся, мы привлекательны, и люди потянулись к нам. Все замечательно. Большую пользу талисманы Свуньо принесут. Дела успешно к завершению пойдут. Вуньо поддерживает само стремление к цели, что немаловажно. И человек шагает к этой цели уверенно, отважно. Задача талисмана – возвратить владельцу силы, которые просто попусту растраченными были. На огорчения пустяшные, слюнявые сочувствия, на охи-вздохи, а Вуньо собирает всю энергию по крохе. Вуньо отлично сочетается со всеми положительными рунами футарка. Такое сочетание, как Вуньо, Геба, Ингус, поможет чувствам вспыхнуть ярко. А комбинация Вуньо, Фехуатал имеет влияние повысить благосостояние. Очень полезна Вуньо в путешествии. Она поможет не скучать, а пообщаться с новым, понаблюдать и что-то полезное перенять. Когда Вуньо и Райдо сочетаются, здесь очень сильный талисман для безопасных и приятных путешествий получается. В отдельных случаях Вуньо способна тонкое тело очищать, снимать энергетические блоки и самочувствие улучшать. К тому же Вуньо – руна связи и собирает воедино. Поэтому при создании талисманов она необходима. Руна Хагалас. Если в доме пожар разгорелся, я укрощу огонь, как бы силен он ни был, сказав заветное слово. Хагалас чертили прямо на стену здания, так силу руны привлекали, и этой силой от пожара дом оберегали. При составном заклятии позитивной Хагалас считают, ведь эта руна бога-громовержца Тора представляет. В целебных целях Хагалас часто применяли. Обычай был старинный, раненого в кузню доставляли. Кузнец, как представитель бога молота, слегка поранил, ударял. Этим ударом демона болезни из раны изгонял, и рана очень быстро зарастала после означенного ритуала. Тор хорошо умеет исцелять недуги. Так демоны чумы, горячки, лихорадки от молота его бегут в испуге. А когда молот Тора искры высекает, болезни глаз исчезают. Использовали Хагалас с магически защитным назначением, чтоб мертвецы не возвращались, ее чертили на месте погребения. Отдельные аспекты Хагалас соотносят с кармой. Мы сами своих поступков опрометчивых источник главный. И сами в свою жизнь привлекаем стихию разрушения. Она несет либо возмездие, либо гармоническое обновление. Есть ситуации, в которых Хагалас как неотложка, врач, а это вырывание себя из замкнутого круга неудач. Пример. У вас телесные недуги появились, что неприятно. Вы в ожидании сочувствия знакомым перечисляете свои болячки многократно. В этот момент, как на перекличке все болезни, они довольны, их не забыли, болезни укрепились, они исчезли. Радикулит, я здесь. Бронхит, на месте. Грыжа, я ваша вся, и вам служить я рада. Не консервировать болезни, а игнорировать их надо. Знакомый, который в этот миг жилетка, слушает из вежливости, не решаясь вас перебивать. При этом иронично думает жилетка: да на тебе надо пахать. Другой пример. Чувства давно прошли. Нет, не остыли, а умерли, и тленом уж посыпаны обильно. Но человек вцепился намертво в партнера, удерживая подле себя насильно. Не доставайся никому! Где благодарность? Как быстро все забыто и списано со счета. Любить из благодарности нельзя. Из благодарности мы можем проявлять заботу. А как же магия возврата? Она, конечно, применяется, но там, где есть что возрождать, без чувств, это зомбированием называется. За что цепляться? Вы же тихо ненавидеть друг друга начинаете, а близким смотреть невыносимо, как вы друг друга поедаете. Зовите срочно Хагалас, она придет и круг порочный разорвет. После нее на выздоровление все пойдет. А если продолжать по той же схеме жить, то это доконает и загонит вас в тупик. Заклятием на основе Хагалас можно помочь как себе самому, так и кому-то. При этом тому другому не обязательно быть рядом в эту минуту. Достаточно все время думать про него и образ представлять его во время составления заклятия и потом, когда сжигается то, на что оно нанесено. Еще, если вы чувствуете, что на вас воздействуют и отрицательно влияют, снова зовите Хагалас, она и сглазы, и влияния дурные устраняет. Как амулет, не надо эту руну постоянно на себе носить, чтоб силой Хагалас себе не навредить. Бессмысленны попытки контролировать, влиять или на судьбу пенять. Как фокус медитации на Хагалас, все с благодарностью и не без юмора принять. Подумав, где, когда я накосячил, здесь. Спасибо за урок, и впредь я поступлю иначе. Руна Наутис. Наутис во лжбе защита и охрана. Она предательство распознает и защищает от обмана. Ее использовали как предохранение от ядовитых отравлений. Умышленные отравления остались в прошлом в основном. Но отравление спиртным часто определяет выпитый объем. Есть и другие бытовые отравления. Несвежие продукты, химреагенты, они присутствуют и в настоящие моменты. Идя на вечеринку, подстрахуйтесь, отведите нежелательный сюрприз. Возьмите амулет с защитной руной Наутис. Или на одежду руну нанесите. Даже в разгар застолья ясную голову и трезвый ум вы сохраните. Чертим руну на тарелку, например, а также на бокал или фужер. Чтобы всеобщее внимание не привлекать к процедуре этой, произносите руну мысленно, чертите пальцем над предметом. А древние зеленый лук или чеснок в сосуд с питьем бросали, травою этой благородной от отравлений защищали. На земле прежде всех трав вырастает лук. Лук от семени дуг. К тому же лук, чеснок, как средство мочегонное и желчегонное, и глистогонное, из организма напрочь гонит злоукорененное. Наносят наутис на предмет любой, кто защититься хочет, на руку или ноготь, но не на лунку, а на основную часть, часть ночи. Приметы о ногтях. Белые пятнышки на ногте не для красоты, а это следы норн, или по-другому мертвые цветы. На лунке пятнышки. События из будущего к нам шагают. У края ногтя прошлое. Оно уходит, и край всегда срезают. А середина настоящая. На цвет внимание обращаем. По цвету характер события определяем. Белые пятнышки – хорошая примета. Подарки, радость нам обещают. Слегка желтеют пятнышки, забота и нужда под ножку подставляют. Насыщенные желтые – это болезни, ссоры, драки. Очень большие желтые – остерегайтесь, тяжелая болезнь идет в атаку. У наутис два противоположных аспекта. Первый – потребность или желание. Желание сильно настолько, что поглощает все сознание. Так надо, просто край, хоть наизнанку вывернись, а подавай. Когда средь героев возникает раздор, я быстро его укротить сумею. Коварное чудовище живет на свете. Его зовут Раздор. Если его не трогать, оно, как еж свернувшийся, лежит. Его едва приметит взор. Но если с ним кто-то вздумает сражаться, оно начнет и раздуваться, и разрастаться, толстеет, бухнет, заслоняет солнце свет Раздор и вырастает выше гор. Необходима выдержка большая, чтобы игнорировать раздор. Здесь только наутис поможет удержаться, не вступая в спор. Это второй аспект – выдержка и сдержанность. Они желания на место ставят. Давай-ка волю укреплять, а то желание тебя раздавит. Запретный плод всегда вкуснее, но тем не менее на всякое хотение есть терпение. И если человек не в состоянии с противоположностями совладать, ему приходится страдать. В сказке «Царевна-лягушка» все на терпении завязано. Иван-царевич получил лягушку в жены. Он принимает, что судьбой ему навязано. Все хорошо идет, но он чуть-чуть не дотерпел, сжег лягушачью шкуру. И новый круг суровых испытаний его удел. Кстати, Иван – причина новых мытарств Василисушке Прекрасной. Она 3 дня не дотерпела, чтобы стать свободной, а, следовательно, страдала понапрасну. Сдержанность не просто самоцель, здесь ключевой момент. Нам сдержанность нужна для достижения желания как средство, или точнее инструмент. Наутис нас учит выживанию, она для всех необходима. Ведь в этом мире, порой жестоком, мы уязвимы.